Прекрасен мир не в прозе полудикой, где вместо музыки раздался хохот дикий. От юности предшествует двойник, что выше нас и как звезда велик. Но есть двойник другой, его враждебна сила, не впереди душа его носилась, плетется он за нами по пятам, среди бела дня подводит к зеркалам, и речь ведет за нас со смешкою веселой, и за руку беря ведет дорогой голой.